Глава 30. София. Экскурсия была великолепна. Столько положительных эмоций я давно не испытывала. Мы с Лизой фотографировались столько, что память наших телефонов была забита под завязку. Наши сопровождающие показали самые знаменитые места города, абсолютно вымотав нас физически и эмоционально, в хорошем смысле этого слова. Потом мы обедали в ресторане, оформленном в классическом английском стиле, а позже посетили пару выставок и галерей. С погодой нам тоже повезло. Несмотря на начало января, климат в Лондоне разительно отличался от привычной нам российской зимы. Мы с Лизой гуляли в стильных пальто и длинных шарфах, при этом совсем не ощущая холода. К вечеру нас привезли обратно на территорию филиала и, напомнив про завтрашнюю планерку, распустили по коттеджам отдыхать. Поужинав, устроились в уютной гостиной на диване перед большим телевизором, по которому фоном шел какой-то лирический фильм. Мы болтали с Лизой обо всем и ни о чем, пока не зашла речь про нашего шефа. «Надеюсь, Алиса прислушается к моим предупреждениям», — проговорила подруга, задумчиво вздыхая. «Вы с ним не виделись перед отъездом?» — поинтересовалась я осторожно. «Нет», — покачала головой Лиза, тряхнув рыжими кудряшками, которые от повышенной влажности местного климата велись еще больше. Но он звонил, очень много раз звонил. «А ты?» «Я все же ответила перед самым отъездом», — ответила Лиза, опуская глаза на чашку чая в руках. «И?» — уточнила я нетерпеливо. «Уй, прости, не рассказывай, если не хочешь». Он извинялся, а я сгоряча поклялась вернуться из Лондона влюбленной, с горечью проговорила Лиза. «А он?» «Просил не делать глупостей», — пожала плечами подруга. «Почему глупости?» — откровенно удивилась я. «Ведь ты и правда можешь влюбиться и даже остаться тут». ну да», — скептически скривилась Лиза, кивая на входную дверь. «Вот прям завтра в эту дверь ворвется прекрасный принц на белом Порше с миллионами на банковском счете и прям сходу начнет меня любить и обожать, а потом закинет на плечо и умчит в свой английский замок». «А вдруг?» — подмигнула я подруге. Мы пессимистично и в унисон фыркнули, а потом, переглянувшись, рассмеялись в голос. «Ну окей», — вытирая слезящиеся от смеха глаза, предложила Лиза. «Давай поспорим». «На что?» — улыбаясь, уточнил я. «Если завтра так и случится», — подумав, выдает подруга, «то я называю своего первенца в честь тебя или Мирона». «А если нет, то я дам своей дочери имя Лиза», — протянула подруге руку для закрепления спора. «Договорились». Пожала она мою руку, второй разбивая договоренность. «Ну все, София, быть тебе мамой Лизы». «Красивое имя, мне нравится», — улыбаюсь я. «Но в жизни всякое случается». «Не такое и не со мной», — усмехнулась Лиза, отставляя пустую чашку и набирая номер Лары, которой мы обещали сообщать все впечатления и новости. Ну, или почти все, не считая новости о Никите. Проболтали мы с ней по видеосвязи с полчаса, рассказав, как провели день, где были и что видели, всячески обходя тему работы. А потом Лиза ушла на кухню мыть посуду, а я решила набрать Мирона. Вчера он был недоступен, и я решила не отвлекать его, перенеся звонок на сегодня. Так как по приезду сюда сим-карту я сменила за избежанием лишних расходов, а у Мирона все еще был российский номер, решила набрать по видеосвязи. Много гудков спустя он все же ответил, и, судя по его внешнему виду, занят он был явно не работой. Голый как минимум по пояс, с переброшенным через плечо полотенцем, раскрасневшийся и с мокрыми волосами, он сидел на фоне помещения, напоминающего спортзал. «Привет, малышка», — улыбнулся он. «Рад, что позвонила, ведь у меня нет твоего нового номера». «Ты, наверное, занят», — уточнила я, смущаясь его вида. «Нет, что ты», — поспешно уверил меня Мирон. «Просто позанимался спортом, а потом был в сауне». «Как работа, как вредный клиент», — улыбнувшись, поинтересовалась я. «Нормально», — уклончиво ответил он, тут же меняя тему. «Как впечатление? Тебе там нравится?» «Очень», — не скрывая эмоций, восторженно выпалила я. «Я бы и жить тут осталась, если честно». «А почему бы и нет?» — подмигнул Мирон. «Я очень соскучился». «А ты скучала?» Я покраснела, улыбнувшись в камеру, но ответить не успела, так как за спиной Мирона появился парень, одетый в коротких спортивных шортах и вытирающий волосы полотенцем. «Ну, Мирон, дал ты мне сегодня жару!» — довольно проговорил парень, убирая полотенце, до этого частично скрывающее его лицо. Я остолбенела, потому что узнала в нем Артура, провозглашенного бойфренда, фотографии которого раньше показывал Мирон. Артур подошел ближе, а, увидев меня, подмигнул и послал воздушный поцелуй. Но больше всего меня поразила реакция Мирона, запустившего пятерню в свои волосы и простонавшего в голос. «Кажется, я не вовремя», — сухо произнесла я, сглатывая комок, внезапно сжавший горло. «Не хотела вам мешать». «Малышка, это не то, что ты подумала», — простонал Мирон избитую фразу, а у меня полились слезы. «Я сейчас все объясню». «Приятно вам провести время», — выпалила я, смаргивая и отворачиваясь, чтобы не показать свои эмоции. «Это Артур», — выпалил Мирон очевидное. «Он мой...» Отключив сеанс видеосвязи, а следом и телефон, я уткнулась в подтянутой груди колени и зарыдала. Мирон. Утром проснулся очень поздно, так как сказалась разница во времени и насыщенный событиями вчерашний день. Принял душ и, спустившись вниз, направился в столовую, откуда доносились голоса родных. Когда зашел в просторную залу, мама хлопотала, подавая чай неожиданному гостю. «О, Никита, привет!» – пожал я руку другу и тут же уточнил. «Что-то срочное? Не ждал тебя сегодня, если честно». «Поговорить надо», – напряженно ответил Никита и, мельком глянув на маму и брата, добавил. «Наедине, если можно». «С каких пор вы от меня что-то скрываете?» – хитро прищурившись, спросил Артур. «О чем речь-то хоть?» «Об одной из стажерок из России», – нахмурившись, пробубнил Ник. «О ком конкретно?» – напрягся брат. А мама, поставив передо мной завтрак и чай, тактично удалилась. «А Ларе», — поделился Ник и выложил на стол анкету. «Она приедет к концу недели», — кивнул я. «Спрашивай, что интересует». «Что с ней?» — напряженно уточнил Ник. «Почему в больницу попала?» «Воспаление легких», — просто ответил я и, отложив вилку, посмотрел в упор на друга. «А ты ее первая и единственная любовь, если я правильно понял». «Откуда?» Осекся Ник, бледнее и шумно сглатывая. «Несложно догадаться», — ехидно выдал я. «Если ее штормит от одного имени Никита, и она отшивает всех мужчин в радиусе километра вот уже несколько лет». «Так она одна?» — глухо уточнил друг, сцепляя руки в замок. «Да, и давно», — кивнул я. «Только я теперь не уверен, надо ли ей приезжать». «Почему?» — вскинулся друг, подаваясь вперед. «Если я раньше сомневался, что это был ты, то теперь уверен». Задумчиво потер я подбородок. «Думаю, что вам не надо встречаться. Пожалуй, я отменю ее приезд». «Нет!» — выпалил Ник, не сдержав эмоций, и, выдержав паузу, спросил более спокойно. «Почему ты так думаешь?» «Судя по словам подруг, она все еще ревет в подушку по ночам, вспоминая тебя». «С чего бы это?» — зло проговорил Ник, сжимая руки в кулаки. «Ну, например, предательство, мажористая невеста в запасе, травля в универе, откуп, преследование и угрозы от твоего отца», перечислил я, загибая пальцы и наблюдая, как бледнеет и вытягивается его лицо. «Не может быть», — прохрипел Ник. «Мне отец видео скинул, как она продала свою так называемую любовь ко мне. Недешево продала, кстати». «Где видео?» — прорычал я и тут же зло поинтересовался. «Ты с ней говорил об этом? Или отцу поверил?» Друг трясущимися руками достал телефон, долго рылся, хмурясь и кусая губы, а потом протянул мне гаджет с открытым видео. Просмотрев кино несколько раз, я отшвырнул телефон в сторону, играя желваками. «А ты не заметил склейки на видео?» — скосил на друга злой взгляд. «Я как минимум 3 увидел, но профи скажут точнее. Скинь мне, я проверю». Никита потер пальцами виски и, закрыв лицо руками, отвернулся, встал и отошел к окну. Опешивший брат переводил взгляд с меня на друга и обратно, ничего не понимая, но и не вмешиваясь. Я, выждав несколько минут, подошел к Нику и, стиснув его плечо, тихо уточнил. «Ты хочешь, чтобы она приехала?» «Да», — прозвучало глухо, но уверенно. «И чтобы больше не исчезала, тоже хочу». «Ну, это уже зависит от тебя», — похлопал я друга по плечу. «А точнее, от вас обоих. Лара нарастила не просто колючки. Она панцирем бронебойным обросла. «Откуда такие подробности?» — с подозрением уточнил друг. «Просто выводы», — пожал я плечами. «Если она решила никогда не выходить замуж, а ребенка родить через ЭКО, как ты думаешь?» «Это она тебе сказала?» — не поверил Ник. «Нет, София», — сказал я, подходя к шкафу и доставая бутылку коньяка. «Иди выпьем, а то ты сам не свой». Втроем мы просидели пару часов, и когда Ник немного успокоился, я показал ему свежие Ларины фотографии на общих снимках Софии и скинул ему несколько на телефон. Потом поговорили о проведенной им утром планерке и дальнейших планах по развитию филиала. Обсудили и согласовали несколько срочных вопросов, а к обеду Ник засобирался обратно в филиал решать некоторые из них. После обеда из офиса вернулся отец, и мы вместе с братом засели у него в кабинете, чтобы решить накопившиеся вопросы, касаемые уже семейного бизнеса. Пришлось взять на себя ряд обязанностей, так как для открытия филиала мной был привлечен Артур. День прошел более чем насыщенно, и я старался решить максимум вопросов, чтобы впоследствии уделять больше внимания Софии и нашим отношениям. А через час после ужина отец вдруг предложил пойти в наш домашний спортзал и сауну. В зале вспомнили с братом, что давно не практиковались в боксе, и, достав наши перчатки, устроили спарринг на радость отцу, который был ярым поклонником этого вида спорта и с детства поощрял наше увлечение им. «Мальчики, хватит мордобоя», — позвала зашедшая в зал мама. «Там сауна уже нагрелась». «Идем, попаримся», — кивнул брат, стягивая перчатки. В сауне мы просидели недолго, опять общаясь на тему филиала, в процессах работы которого брат теперь горел желанием участвовать. Даже догадываться не пришлось, из-за чего, вернее, кого. Он вдруг настолько проникся этой идеей. Надо срочно их знакомить с Лизой, которую он прозвал Лучиком. «Кажется, там твой телефон трезвонит», — кивнул брат на дверь сауны. «Пойду, вдруг София звонит». «Ага», — отозвался брат, — «я скоро тоже выйду». Я вышел из сауны, обтерся наскоро полотенцем и, закинув его на плечо, схватил телефон. «Привет, малышка. Рад, что позвонила, ведь у меня нет твоего нового номера». «Ты, наверное, занят», — смутилась она. «Нет, что ты, просто позанимался спортом, а потом был в сауне». «Как работа, как вредный клиент», — улыбнулась малышка. «Нормально. Как впечатление? Тебе там нравится?» «Очень», — с восторгом выпалила София. «Я бы жить тут осталась, если честно». «А почему бы и нет?» — подмигнул я, улыбаясь. «Я очень соскучился. А ты скучала?» Она покраснела, улыбнувшись, но тут за спиной хлопнула дверь сауны. «Номер он дал ты мне сегодня жару», — проговорил довольный Артур, а я, помня, в каком он виде, и наблюдая, как в мгновение остолбенела моя девочка, вдруг понял, что она могла подумать. От осознания полного пиздеца, в котором оказался по собственной глупости, я запустил пятерню в волосы и простонал в голос. «Кажется, я не вовремя», — сухо произнесла София. «Не хотела вам мешать». «Малышка, это не то, что ты подумала», — в полном бессилии произнес я, видя, как задрожали ее губы. «Я сейчас все объясню». «Приятно вам провести время», — хрипло произнесла она. «Это Артур, он мой брат», — выпалил я в потемневший экран и медленно повернулся к брату, опешившему, видимо, от моего перекошенного злобой лица. «Собирайся, любимый, едем объясняться с моей малышкой», — прорычал я, — «иначе я тебя...» «Понял, понял», — выставил брат руки в примиряющем жесте. «Я же не специально!» «Едем немедленно», — рявкнул я, придавая ускорение брату и добавил стимула в его удаляющуюся спину. «Заберешь Лизу в гости в гнездо до утра». «Я только за...» «Не ты за...» «А мама пусть присмотрит», — рыкнул я и проорал, уже залетая в свою комнату. «Через 5 минут, чтобы был внизу!»